Он – основной столб товарищества. Бурсаки с такими доблестями обыкновенно звались отпетыми. Но отпетые были разного рода. Одни из них назывались благими. Это были дураковатые господа, но держащиеся тех же принципов. Другие назывались отчвалами. Это были вообще не глупы, но лентяи бесшабашные. Гороблагодатский же был отпетый башка. Он шел в первых по учению и в последних по поведению. Башка и отчвалы умно гадили начальству, а благой – глупо. Например, вдруг захохочет учителю в лицо и покажет ему кукиш. Вздернут благого, а через несколько времени он опять выкинет какую-нибудь глупую дерзость. Но никто из отпетых так не солил начальству, как Гора Благодатский. Если вымазали эконому двери нестерпимой размазнёй, жидкой гречневой каша, нелюбимому учителю в шеи напустили в шубу, свинье инспектора переломали ноги или оторвали хвост, обокрали погреб, смотрителя, выбили ночью целый ряд стекол, все это были дела Гора Благодатского, который смело вел за собою на пакость начальству благих и отчвалых. Когда требовалось устроить стачку против начальства, то опять коноводом был Гора Благодатский. Под его влиянием отпетые настраивали недавно сеченных и вообще недовольных. Эти волнуют весь класс. Самые смиренные и кроткие начинают шуметь и грозить. Товарищество возбуждено, и зреет бурсацкий скандал, который на местном языке называется бунтом. Протестанты наперед знают, что они ничего не добьются от начальства. Если, например, их кормили убойной, похожей на падаль, то они уверены, что и после возмущения будут есть ту же убойну. Но они, по крайней мере, гнев сорвут. А там пари себе десятого. Гора Благодатскому, как отпетому, часто доставалось от начальства. В продолжении 7 лет он был сечен 300 раз и бесконечное число раз подвергался другим разнообразным наказаниям бурсы. Но во всяком случае, должно сказать, что его все-таки мало секли. За его разные проделки ему следовало бы подвергнуться наказаниям по крайней мере в 5 раз больше, но он был ловок и хитер. В бурсе отпетыми было изобретено много способов, чтобы надувать начальство. Особенно замечателен был прием под названием «пустить в круговую». Например, отнимут табакерку у А. А говорит, что она не его, а В. В ссылается на Д. Д на А. А опять на В. Вот и круговая. Разыщите, чья табакерка. В круговую вводилось человек 30, и тогда сам Соломон не разберет, кого следует выпороть. При бунтах всегда прибегали к круговой. «Ты зачем?» — кричал во время класса. «Меня научил такой-то». «А ты зачем?» — тот ссылается на другого. И пошла коловоротица, в которой сам черт ногу сломит. Надуть товарищество считалось преступлением. Надуть начальство — подвигом и добродетелью. Случалось, что секли не того, кого следует, но наказываемый редко выдавал виноватого. Добровольное сознание в проступке ученики признавали за пошлость и трусость. Напротив, кто больше и наглее лгал перед начальством, бессовестно запирался, путал дело мастерски, божился и клялся, на чем свет стоит, тот высоко стоял в глазах бурсацкой общины. Но и в этом отношении Гора Благодатский стоял выше всех. После долгой практики в скандалах разного рода он приобрел навык в самом изворотливом запирательстве. Другие только не сознавались в проступке, а он с самоуверенной дерзостью, глядя прямо в глаза начальнику, огрызался, и в то время такая оскорбленная невинность была написана на его лице, что опытный физиономист и психолог сбился бы с толку. Он входил до того в роль невинного, что сам считал себя невинным и под лозами никогда не сознавался. Все, что исходило от начальства, он презирал и ставил ни во что. Поэтому розги, оплеухи, лишение обеда, стояние на коленях, земные поклоны и тому подобное для него положительно не имели никакого морального значения. Наказание было до такой степени дело непозорное, лишенное смыслу и полное только боли и крику, что Гороблагодатский, сеченный публично в столовой перед лицом 500 человек, не только не стеснялся сряду же после порки явиться перед товарищами, но даже похвалялся перед ними. Полное бесстыдство перед начальнической розгой создало местную поговорку: «Не репу сеют, а секут только». Да чего лучше? Секундатор, товарищ, секущий своих товарищей, уважаем и любим был ими, потому что и он служил в их видах. Искусный в своем деле, он сильно драл своих товарищей, и свистели лозы по воздуху, когда над ними лежала добрая голова».